8 мая 1992. Дорогой друг, странно, как все сперва изменившись, может вернуться на свои места, когда что-то случается, и вдруг все становится как раньше. В понедельник Брэд снова пришел в школу. Он выглядел совсем иначе. Не из-за синяков или чего-то еще. Его лицо выглядело нормально. Но раньше Брэд был из тех, кто ходит по коридору летящей походкой. Не знаю, как это можно по-другому описать. Просто некоторые почему-то ходят, уткнувшись лицом в пол. Они не любят смотреть другим в глаза. Брэд никогда не был таким, но сейчас стал. Особенно по отношению к Патрику. Я видел, как они тихо разговаривали в коридоре. Было далеко, и я не слышал, о чем они говорили. Но я готов поклясться, что Брэд игнорировал Патрика. И когда Патрик начал расстраиваться, Брэд просто закрыл свой шкафчик и ушел. Это было не так уж странно, ведь Брэд с Патриком никогда не общались в школе, потому что Брэд скрывал их отношения. Странным было то, что обычно Патрик всегда первым делом обо всем рассказывал Брэду. Наверное, они больше не виделись на поле для гольфа и даже не разговаривали по телефону. Позже, в тот день, я один курил на улице и увидел одинокого Патрика, тоже курящего. Я был достаточно близко, чтобы наблюдать за ним, но не хотел его отвлекать, поэтому не стал подходить. Патрик плакал, очень сильно плакал. После этого, где бы я его ни видел, он выглядел так, как будто был и не здесь вовсе, как будто находился в другом месте. Думаю, я это понимаю, потому что обычно мне говорили, что я выгляжу так же. Может, обо мне и до сих пор так говорят. Я не уверен. В четверг случилось ужасное. Я сидел один в кафетерии и ел стейк в Салисбури, как вдруг увидел, как Патрик подошел к Брэду, сидевшему со своими футбольными товарищами. И Брэд его проигнорировал, как и тогда у шкафчика. Я увидел, как Патрик расстроился, но Брэд продолжал его игнорировать. Потом Патрик что-то зло сказал и отвернулся, собираясь уходить. Брэд на секунду замер, потом обернулся. И я услышал это. Оно было таким громким, что было слышно в районе ближайших столов. Это слово, которое Брэд прокричал Патрику. «Педик!» Футболисты-приятели Брэда заржали. За некоторыми столами повисла тишина. Когда Патрик обернулся, он был злой как черт. Я не шучу. Он примчался к столу Брэда и сказал: «Как ты меня назвал?» Боже, как он разозлился. Я никогда раньше не видел Патрика таким. Брэд секунду помолчал, но его приятели раззадоривали его, пихая в плечо. Брэд посмотрел на Патрика и произнес еще более вкрадчиво и противно, чем до этого: «Я назвал тебя педиком!» Дружки Брэда начали ржать еще сильнее, пока Патрик не нанес первый удар. Жуткое ощущение, когда вся команда вдруг затихает и начинается настоящий грохот. Это была жесткая драка. Намного более жесткая, чем моя прошлогодняя потасовка с Шоном. Никаких отрепетированных приемчиков, как это показывают в кино. Они просто дрались и били друг друга, что есть мочи. И тот, кто был более агрессивным или злым, наносил больше ударов. Шансы их были равны, пока не присоединились дружки Брэда и драка не превратилась в мордобой, где пятеро противостоят одному. Тогда в драку вступил и я. Я просто не мог смотреть, как они бьют Патрика, пусть даже ничего еще толком не прояснилось. Те, кто меня знал, должно быть, испугались бы или поразились, кроме разве что моего брата. Он учил меня, что нужно делать в таких ситуациях. Не хочу углубляться в детали, скажу только, что к концу моих действий Брэд и двое его дружков перестали драться и оторопело уставились на меня. Два других его приятеля лежали на полу. Один схватился за свое колено, которое я расшиб железным стулом кафетерия. Другой держался за лицо. Я ударил его в глаза, но не очень сильно. Я не хотел бить сильно. Я посмотрел вниз, на пол, и увидел Патрика. Лицо у него было расквашено. Он сильно плакал. Я помог ему подняться на ноги, а потом посмотрел на Брэда. Не думаю, что мы когда-либо перекидывались хоть парой слов, но мне показалось, что тогда было самое время, и я сказал: «Если ты еще раз выкинешь подобное, я расскажу всем, а если это не сработает, я тебе глаза выколю». Я указал пальцем на его дружка, который все еще держался за лицо, и был уверен, что Брэд меня услышал и понял, что я не шучу. Но ответить он не успел, потому что школьные охранники вывели нас из кафетерия. Сначала нас отвели к медсестре, а потом к мистеру Смолу. Патрик начал драку, поэтому лишился права посещать школу на неделю. Приятели Брэда получили по 3 дня каждый за то, что набросились на Патрика, после того, как разняли дерущихся. Брэда не лишили права посещать школу, так как это была самозащита. Меня тоже, потому что я просто помогал другу, когда на него набросились впятером. Но мы с Брэдом получили целый месяц отбывания наказаний после уроков, начиная с того самого дня. Когда мы остались после уроков, мистер Харрис не дал нам никаких указаний. Разрешил нам просто читать, делать домашние задания или разговаривать. Не такое уж это и наказание, если только ты не смотришь по телевизору передачи, которые идут сразу после школы, или не беспокоишься о постоянном поддержании своей репутации. Наверное, так не бывает. В смысле, когда у тебя постоянно хорошая репутация. В тот первый день отбывания наказаний Брэд подошел и сел рядом со мной. Он выглядел очень грустным. Думаю, все это его потрясло, как только он пришел в себя после драки. Чарли? Да. Спасибо. Спасибо, что остановил их. Не за что. И на этом все. С того момента я больше ничего ему не говорил. И сегодня он не сел рядом со мной. Сначала, когда он сказал это, я немного растерялся. Но потом, думаю, я все понял. Потому что мне бы не хотелось, чтобы компания моих друзей избивала Сэм. Даже если бы мне больше нельзя было ее любить. Когда в тот день я вышел из школы после отбывания наказаний, меня ждала Сэм. Я заметил ее, и она улыбнулась. И я замер. Просто не мог поверить, что она на самом деле была здесь. Потом я увидел, как она обернулась и холодно посмотрела на Брэда. Брэд сказал ей: «Передай ему, что мне жаль». Сэм ответила: «Сам ему скажи». Брэд отвернулся и зашагал к своей машине. Сэм подошла ко мне и взлохматила мои волосы. «Я слышала, ты у нас теперь ниндзя». Кажется, я кивнул. Сэм отвезла меня домой на своем пикапе. По дороге она сказала мне, что очень на меня злилась из-за того, как я поступил с Мэри Элизабет. Она рассказала, что они очень давние подруги. Даже напомнила, что Мэри Элизабет поддерживала ее в те тяжелые времена, о которых она рассказывала мне, когда подарила печатную машинку. Не хочу сейчас повторять эту историю. Она сказала, что когда я поцеловал ее вместо Мэри Элизабет, это на некоторое время расстроило их дружбу. Думаю, это потому, что я очень нравился Мэри Элизабет. Из-за этого мне стало грустно. Ведь я не знал, что так сильно ей нравился. Я думал, она просто хочет открыть мне все эти прекрасные вещи. Тогда Сэм сказала: «Чарли, ты порой таким глупым бываешь. Ты в курсе?» «Да, серьезно, я знаю, честно». Потом она сказала, что они с Мэри Элизабет прошли через это и поблагодарила меня за то, что я прислушался к совету Патрика и какое-то время не высовывался, потому что это сделало все намного проще. Тогда я спросил: «И мы теперь снова можем быть друзьями?» «Конечно», — сказала она только. «И с Патриком?» «И с Патриком». «И со всеми остальными?» «И со всеми остальными». И я начал плакать, но Сэм сказала мне прекратить. «Помнишь, что я сказал Брэду?» «Да, ты сказала, чтобы он сам извинился перед Патриком». «Это и к Мэри Элизабет относится». «Я пытался, но она сказала мне...» «Я знаю, что ты пытался. Я к тому, чтобы ты попробовал еще раз». «Ладно». Сэм высадила меня. Когда она отъехала слишком далеко, чтобы увидеть меня, я опять начал плакать. Потому что она снова была моим другом. И этого мне было достаточно. И я пообещал себе больше никогда не ввязываться в такие путаницы. Я никогда больше не буду, клянусь. Поход на шоу ужасов Рокки Хоррора сегодня вечером был напряженным. Не из-за Мэри Элизабет. С этим все было в порядке. Я извинился и спросил ее, не хочет ли она мне что-нибудь сказать. И как и раньше, я задал вопрос и получил на него очень длинный ответ. Выслушав ее, я на самом деле слушал, я еще раз извинился. И она поблагодарила меня за то, что я не пытался представить свой поступок невинным в ее глазах, придумывая кучу оправданий. И все стало как раньше, разве что теперь мы были просто друзьями. Если честно, я думаю, что все снова стало нормально в основном потому, что Мэри Элизабет начала встречаться с одним из друзей Крейга. Его зовут Питер, и он учится в колледже, что особенно радует Мэри Элизабет. На вечеринке у Крейга я услышал, как Мэри Элизабет сказала Элис, что ей намного больше нравится Питер, потому что у него есть свое мнение, и они часто спорят. Она сказала, что я очень милый и понимающий, но наши отношения были слишком однообразными. Ей хотелось бы открытого собеседника, которому не требовалось бы разрешения, чтобы что-нибудь сказать. Мне захотелось рассмеяться, или, может быть, разозлиться, или, может, пожать плечами, удивившись, какие все странные, а особенно я. Но я был на вечеринке с друзьями, так что разницы особой не было. Я просто пил, потому что думал, что пора бы мне перестать курить так много травки. Вечер был напряженным, потому что Патрик официально закончил играть в шоу Фрэнка Энфертера. Он сказал, что больше не хочет этого делать. Никогда. Так что он сидел в зале, смотрел шоу вместе со мной и говорил вещи, которые трудно было слушать, ведь обычно Патрик не грустит. «Ты когда-нибудь думаешь, Чарли, что наша компания такая же, как и все остальные, например, какая-нибудь футбольная команда, и единственное различие между нами заключается в том, как мы одеваемся и почему?» «Да?» Между нами повисла пауза. «А я думаю, херня все это». И он на самом деле так считал. Это было яснее некуда. Роль Фрэнка Энфертера играл парень, которого я не видел в других постановках. Он долгое время был дублером Патрика, и вот, наконец, ему выпал шанс. Он довольно неплохо играл, не так хорошо, как Патрик, но тоже довольно неплохо. С любовью, Чарли.